А если бы я проголосовал за, я знала, как ты проголосуешь, поэтому сама и проголосовала за казнь, чтобы припугнуть нашего жадного коммерсанта. Знали, но это невозможно, воскликнул я. Я до последнего сомневался. И как вы узнали, что папа тоже проголосует против? Ты умный мальчик, ответила бабушка, улыбнувшись. И Калинка тоже. Только полный идиот станет рубить голову курице, способной нести, если не золотые, то уж как минимум серебряные яйца. К тому же Коле сейчас меньше всего нужно, чтобы рухнула отлаженная система товарооборота с центром. Неужели я так похож на человека, готового ради денег простить того, кто три раза пытался меня убить? Удивился я и, чего греха таить, расстроился. Вместо ответа бабушка звонко рассмеялась. И если выглядела она лет на 40, то смех у нее был как у 18-летней девчонки, звонкий и заразительный. «Давно меня никто так не веселил», — сказала бабушка, просмеявшись, и неожиданно спросила. «А ты его простил?» «Нет, вот в этом все дело. Проще всего, мальчик мой, отомстить, в нашем случае отрубить негодяю голову. Простить тоже не так уж и сложно. И что в первом, что во втором случае ты сразу же снимаешь с себя весь моральный груз. Но при этом в обоих случаях ты проигрываешь. Почему? Потому что принимаешь решение, основываясь на эмоциях, а они хороши лишь в любовных делах, да и то не всегда. Приговаривая гаденыша к казни или полностью прощая его, ты в первую очередь думаешь о себе, удовлетворяешь свою потребность в мести или великодушном прощении. А когда ты оставляешь ему жизнь, заставляя приносить пользу тебе и твоему роду, ты думаешь о деле. Это выбор взрослого эльфа. В твоем случае, взрослого человека. Правильный выбор, хоть и непростой. Не каждый способен сделать его в 18 лет. За Володей, конечно, нужен будет теперь глаз да глаз, но на этот счет не переживай. Я за ним прослежу. Больше мы до самого поместья ни о чем не говорили. Прибыли в замок бабушки сильно за полночь и сразу же отправились спать. Мне выделили роскошную гостевую комнату с видом на сад и широкой кроватью с непривычно мягким матрасом. Впрочем, я так устал за прошедший день, что уснул бы и на полу. А еще мне выдали пижаму и забрали все мои вещи. Разбудили меня в 6 часов негромким стуком в дверь. Я поднялся, открыл дверь и получил от прислуги свои вещи, выстиранные и выглаженные, а также полотенце и халат. Еще мне объяснили, где находится ближайшая ванная комната, и сообщили, что ровно через 45 минут бабушка будет ждать меня к завтраку. Я поблагодарил за заботу и не стал терять время, сразу же отправился принимать душ. После водных процедур остатки сна улетучились, и я был полон сил. Вернулся в гостевую спальню, переоделся и уже было отправился на завтрак, как заметил на стене небольшую картину в огромной дорогой раме. Точнее, даже не картину, а детский рисунок, сделанный акварелью на обычном альбомном листе. На рисунке было изображено неизвестное животное с 6 ногами и 3 рогами и рыцарь с большим мечом. Немного зеленой травки у них под ногами, а наверху огромное оранжевое солнце с 5 лучами. Рисунок был подписан. Аккуратная надпись в его нижней части гласила: «Рома, 2108, август». Придя в обеденный зал и поздоровавшись с бабушкой, я сразу же спросил у нее, кто автор этого рисунка. «Это твой шедевр», — улыбнувшись, ответила бабушка. «Ты мне его подарил, когда приезжал в гости. А почему он висит в таком странном месте?» «Почему странным?» — удивилась бабушка. «Это твоя комната». «Моя?» — в свою очередь, удивился я. «Да, у каждого члена нашей семьи в моем доме есть своя комната. Это очень необычно. Я могу себе это позволить, комнат много. И когда часть из них выделена моим родным, я не чувствую себя совсем уж одинокой. Мне кажется, что в любой момент кто-нибудь может приехать в гости. Не забывай, что мне уже 120 лет. В этом возрасте даже эльфы становятся сентиментальными. Если вы не против, я с радостью буду вас навещать», — сказал я. «Мне у вас и так очень понравилось, а теперь, когда я узнал, что у меня здесь еще и своя комната есть, боюсь, я вам еще надоем частыми визитами. Это все очень мило, навестить бабушку, но я бы на твоем подумал и о другом». «О чем? Насколько я поняла, ты собрался сам участвовать в спецоперации по освобождению твоих друзей?» «Да». «А ты готов?» «Готов. Я не про моральный дух. Ты готов драться с высокоуровневыми одаренными? Насколько ты силен?» «Ну тут уж насколько готов, настолько готов», — сказал я. «Еще месяц есть у меня. Буду продолжать усиленно готовиться. Ты должен приехать хотя бы на 3 дня к нашему источнику, а лучше на 5, и желательно перед самым отъездом в Польшу. мы тебя хоть немного подготовим. Сейчас ты совершенно не готов. Мне очень хотелось спросить, кого бабушка подразумевала под «мы», но я постеснялся. А она тем временем задала следующий вопрос. «Какие у тебя планы на будущее? Чем собираешься заниматься по возвращении из Польши? Учиться дальше?» «Правда, Александр Петрович и Иван Иванович предлагают перевестись из Кутузовки в Академию КФБ. И что ты на этот счет думаешь?» «Думаю, что в Кутузовке мне точно делать нечего, но насчет Академии надо хорошо подумать. Очень хорошо подумать надо. Там есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Везде есть подводные камни. Тебя родной дядя чуть не убил 3 раза, хотя обещал оберегать. То есть вы не советуете уходить из Кутузовки?» «Я этого не говорила. Тут я совсем растерялся. Я сказала, что тебе стоит хорошенько подумать», — пояснила бабушка. «Чем тебя не устраивает Кутузовка? Там нет подходящего наставника для меня. Приезжай ко мне и занимайся здесь. У родового источника эффект от занятий будет намного лучше. А как я буду заниматься без наставника? Ты его получишь. Мне нужен менталист. Я знаю, будет тебе менталист. А заодно еще пройдешь инициацию у нашего источника. Это еще больше усилит эффект от занятий». «Звучит заманчиво», — сказал я, вспомнив слова Аполлона Ерофеевича о том, какой эффект в ментальной магии можно получить при поддержке родового источника. «И очень это все неожиданно». «Это правда», — согласилась бабушка. «И заманчиво, и неожиданно. Поэтому ты спокойно думай, не спеши. Приедешь на 3 дня перед Польшей, позанимаешься здесь, пройдешь инициацию, а там уже решишь, что тебе надо. Но в Академию КФБ пока лучше не идти. Ты умный мальчик, ты и без меня знаешь ответ на этот вопрос. Знал бы, не спросил», — подумал я, но разочаровывать бабушку не стал, и лишь улыбнулся. Разговор наш подошел к концу, как и завтрак. В завершении трапезы нам принесли горячий кофе и фаршированные сладким взбитым творогом блинчики. Я осторожно сделал глоточек ароматного напитка и сказал: «А вы не знаете, почему все эльфы пьют кофе, а орки – чай?» «Понятия не имею», — ответила бабушка. «Я сама раньше предпочитала чай, но мой любимый человек просто обожал кофе. И теперь, когда я пью его, я всегда вспоминаю Макса. Кофе для меня больше, чем напиток. Почему его пьют остальные эльфы, я не в курсе. Но насколько я помню, даже когда в Петербурге еще не было никаких эльфов, кофе уже продавался на каждом углу. Даже в шавермах его делали на вынос». «В шавермах?» — незнакомое слово показалось мне забавным. «А это что такое?» «Это часть моей молодости», — сказала бабушка и рассмеялась. «Визитная карточка Петербурга начала прошлого века. Если у тебя больше нет вопросов, то тебе стоит поторопиться. Уже 25 минут восьмого. Мне действительно надо было спешить. Ровно в 8:30 меня должен был ожидать во дворе бабушкин водитель и помощник Криста, чтобы отвезти в Павловск, подождать там около часа, пока я пообщаюсь с Андреем и Машей, а потом доставить на вокзал. Но один вопрос у меня все же еще остался, и я не удержался и задал его. А почему прислуга называет вас ваша светлость?» «Льстецы», — ответила бабушка, улыбнувшись, но мне показалось, что она явно что-то недоговаривает. Мы вышли во двор, Риста уже сидел за рулем. Прежде чем садиться в машину, я обратился к бабушке. «Разрешите мне еще раз выразить свою безграничную благодарность. Ты с бабушкой разговариваешь или с ректором академии?» — перебила меня княгиня Белозерская и улыбнулась. «Но я просто не знаю, какими словами выразить вам, насколько я благодарен». «Никакими. Не стоит благодарности, ты мой внук. Ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью или советом, и должен это сделать, если вдруг возникнет такая необходимость. Я не ношу с собой телефона, но ты можешь в любое время суток позвонить Риста, передать ему информацию или попросить отнести телефон мне. Риста даст тебе номер, на который ты сможешь звонить». «Спасибо, для меня это важно». «Для меня тоже. Ты очень похож на Максима, но я надеюсь, к тебе судьба будет более благосклонной». Бабушка обняла меня и поцеловала в лоб. Я снова ощутил невероятный холод ее пальцев, который проникал даже сквозь одежду, а вот губы у нее были горячие. Их тепло быстро разлилось по всему моему телу, да так, что мне показалось, будто меня бросило в жар, и я сразу же почувствовал невероятный прилив сил. Княгиня Белозерская однозначно поделилась со мной энергией. Я поцеловал бабушке руку так, как это делал отец, и сел в машину. Риста завел двигатель, я бросил прощальный взгляд на распушившего хвост павлина, и мы покинули имение бабушки Кати. Впереди меня ждали 2 часа дороги до Павловска и встреча с братом и сестрой. Глава 5. После вынужденного бегства из Великого Новгорода Мила несколько месяцев не покидала поместье сестры. Бывшая студентка Кутузовской академии знала, что ее объявили в розыск по всей стране и не хотела рисковать, появляясь на утыканных камерами улицах Петербурга. Но чем больше обострялся конфликт между столицей и главным эльфийским городом, тем лучше было Миле. А когда спецслужбы Петербургской области официально объявили, что больше не будут подчиняться федеральному руководству, Мила поняла, теперь ей почти ничего не угрожает. Наивно было полагать, что в условиях вооруженного конфликта кто-то будет в Петербурге ловить девушку, обвиняемую в применении боевой магии в уже чужом для эльфов Новгороде. И неважно, что инцидент в столице закончился летальным исходом. Максимум, чем это теперь грозило Миле, ее могли поставить на особый учет, но это уже были мелочи. Но одной лишь возможности безопасно передвигаться по Петербургу и области было недостаточно, Миле нужны были документы. Без них в воюющем Петербурге, да еще и с человеческой аурой, находиться было опасно. В целом никаких ущемлений прав людей или орков в Петербурге после объявления о его независимости не наблюдалось. Но война, есть война, и человеку без документов в главном эльфийском городе стоило быть осторожным. А так как все понимали, что конфликт затягивается и затягивается надолго, то встал вопрос о новых документах для Милы. Идею о раскрытии ее истинной личности и получении документов на имя Лизы Никитиной отвергли сразу. Полиция могла заинтересоваться, где Лиза была все это время и где она была в момент гибели братьев Орловцевых. А если бы при этом всплыл факт того, что девушка, очень похожая на Лизу, разыскивается за убийство, то ничем хорошим это точно бы не кончилось. Поэтому решили делать Миле новые документы. После семейного совета с участием Милы, ее сестры Ольги и зятя Андрея, решили, что нужно искать возможность сделать документы на новое имя и фамилию. Андрей осторожно начал выяснять, кто в этом деле может помочь. У него на это ушел почти год, и он совершенно не продвинулся в решении проблемы, но помог случай. Партнер Андрея по бизнесу в разговоре обмолвился, что сделал себе латвийский паспорт, чтобы без проблем передвигаться по Священной Римской империи и странам, с которыми у империи заключен союз. Знакомый пожаловался, что латыши берут за свои услуги слишком уж дорого, но при этом отметил, что и вопросов они не задают. Деньги у сестер Никитиных были. Знакомый Андрея свел Милу с предприимчивым эльфом из латвийского консульства, и уже через 3 недели девушка стала обладательницей новенького латвийского паспорта на имя Милены Леймани. Теперь, обладая документом, удостоверяющим ее личность, Мила могла спокойно ходить по Петербургу. А так как одним из 2 государственных языков в Латвии был немецкий, которым Мила владела в совершенстве, то отличить ее от настоящей латышки было трудно. Можно было начинать новую жизнь. Так как семейный бизнес Никитиных процветал, Мила совершенно не нуждалась в деньгах и могла себе позволить заниматься всем, чем пожелает душа. Только вот после стольких лет занятий боевой магией и единоборствами душа желала чего-то шумного, яркого и опасного, а ничего подобного не маячило даже в отдаленной перспективе. Мила скучала по временам тяжелых тренировок и изнуряющих поединков. Она, конечно же, тренировалась, чтобы не потерять навыки, но все это было не то. Ей нужен был хороший наставник, чтобы постигать новое, и хороший спарринг-партнер для тренировок. Душа требовала адреналина, а тело нагрузок. Еще Мила постоянно вспоминала Романа. Ей очень его не хватало. Несколько раз она даже хотела передать ему весточку и пригласить в Петербург, но каждый раз отгоняла эту мысль. Она понимала, что с ее прошлым у них нет будущего, и не хотела портить парню жизнь. Иногда ей хотелось хотя бы просто навести справки о Романе, но и здесь она себя останавливала, понимая, что это лишь усилит боль разлуки, которая более-менее начала притупляться за 1,5 года. Чтобы не сойти с ума от скуки и тяжелых воспоминаний, Мила придумывала себе различные занятия и хобби. Одним из них было рисование. По средам и субботам девушка посещала изо-студию и брала персональные уроки у профессионального художника. Студия находилась в известном доме Зингера на Невском проспекте, рядом с любимым кафе Милы. Разумеется, девушка не могла отказать себе в удовольствии посещать кафе каждый раз, когда она приезжала на занятия. Ее любимый столик у окна был забронирован на утро каждой среды и субботы до конца года. Мила сидела за своим столиком и любовалась великолепным видом из окна. Величественный Казанский собор в лучах утреннего солнца был особенно прекрасен. Благодаря теплой весне, улицы и скверы Санкт-Петербурга в этом году покрылись зеленью особенно рано. Растущая напротив колонн собора сирень со дня на день должна была начать радовать петербуржцев своими прекрасными цветами, распространяя их волшебный аромат вдоль набережной канала Грибоедова. Закончив завтракать, Мила неспешно пила кофе. Она никуда не торопилась. До начала занятий в изо-студии оставался еще почти час. Девушка сделала очередной глоток горячего ароматного напитка и подумала, что в такой замечательный солнечный день можно побаловать себя и мороженым. Она обернулась, чтобы позвать официанта, и увидела стоящего в метре от ее столика высокого усатого мужчину лет 35 в дорогом темно-сером костюме. На официанта он похож не был. «Доброе утро», — произнес мужчина и улыбнулся. «Я могу присесть за ваш столик?» «Здравствуйте», — ответила Мила. «Это обязательно, если я продолжу стоять, нам будет неудобно разговаривать», — ответил незнакомец. «Скажу честно, я не особо хочу с вами разговаривать. Я не люблю разговаривать с незнакомыми мужчинами. Это решаемо, мы можем познакомиться. Я не знакомлюсь в местах общественного питания», — отрезала Мила. Девушка быстро окинула взглядом помещение и активировала защиту от физического урона. Ей не понравился этот мужчина, так незаметно подкравшийся к ней. Жизненный опыт подсказывал, что ничего хорошего от таких ждать не стоит. «Не волнуйтесь, я здесь один», — сказал незнакомец, заметив, что Мила огляделась. «И вам ничего не грозит. Когда мне говорят, что мне ничего не грозит, как правило, это потом заканчивается не очень хорошо», — заметила девушка. «Уверяю вас, сейчас не тот случай. Так я могу присесть? Насколько я понимаю, вариантов отказаться от разговора с вами у меня нет», — ответила вопросом на вопрос Мила. «Отчего же?» — удивился мужчина. «Вы можете отказаться, но тогда вы не узнаете об одном очень интересном предложении, госпожа». Незнакомец замялся, будто пытался вспомнить фамилию Милы. «Вы не знаете мою фамилию?» — спросила девушка. «Наоборот», — ответил усатый мужчина. «Я знаю целых три, и, честно говоря, не могу выбрать, какую лучше использовать». «И какие же?» «Никитина, Чернова, Леймани». «Плохо работаете, есть еще две», — ответила Мила и улыбнулась, прикидывая в этот момент, как ей лучше нейтрализовать незнакомца и покинуть кафе. Мила была готова сорваться с места, но как же ей не хотелось этого делать. Снова бежать, снова прятаться, снова ждать, когда все немного стихнет. Незнакомец заметил или догадался, что девушка на взводе и быстро сказал: «Только прошу вас, не делайте глупостей. У меня и в мыслях нет как-либо вам навредить. У меня к вам лишь предложение. Какое? Выгодное. А конкретнее? Сейчас все объясню. Но главное, поверьте, я не хочу, да и не могу причинить вам вреда. Наоборот, я очень хочу с вами подружиться». «Зачем? Я же сказал, сейчас все объясню, но пообещайте, что вы слушаете меня. Признаюсь, я вас опасаюсь не меньше, чем вы меня». «А вам-то чего опасаться? Поверьте, есть чего. Вы обещаете меня выслушать?» «Обещаю». «Тогда для начала разрешите представиться», — с ноткой торжественности заявил усатый мужчина. «Родион Кондратьевич Шестопалов». Представившись, Шестопалов слегка наклонил голову, тут же ее вскинул и спросил: «Разрешите присесть?» «Присаживайтесь», — сказала Мила. «А то на нас уже официанты странно смотрят». Шестопалов уселся на стул и поинтересовался: «А как вас величать, чтобы вам было комфортно?» «Зовите меня Милой». «Очень приятно, Мила. А теперь разрешите мне немного углубиться в предысторию и потом перейти к сути моего вопроса», — сказал Шестопалов и, не дождавшись ответа, продолжил: «Я работаю в Главном управлении губернской безопасности. Раньше мы назывались Петербургским отделением КФБ. Я не буду называть свою должность, просто поверьте, что она достаточно серьезная. Я так понимаю, вы мне имя не настоящее назвали», — перебила нового знакомого Мила. «Имя я назвал свое», — ответил Шестопалов. «И фамилию тоже. А вот должность моя засекречена, поэтому я не хотел бы ее называть. Скажу лишь, что, занимая эту должность, мне приходится изучать много информации, в том числе и ту, что касается особо опасных и разыскиваемых преступников, обнаруженных в Петербурге». Шестопалов еще не договорил, а Мила уже поняла, что перекрашенных волос и контактных линз, изменивших цвет глаз, оказалось мало, каким-то образом ее смогли вычислить. Оказалось, что эльфийским спецслужбам все же было дело до тех, кого объявили в розыск федералы. Это было неприятно, но пытаться бежать не стоило. Сотрудник управления губернской безопасности начал слишком издалека и очень осторожно. Было похоже, что он действительно пришел один и явно не с целью задержать Милу. Ему от нее что-то было нужно, и он пытался аккуратно подвести к этому разговор. Но слушать долгие подводки к основному разговору Миле не хотелось, и она сказала прямо: «Давайте вы не будете ходить кругами. Говорите, что вам от меня нужно и сколько вы хотите за то, чтобы информация обо мне навсегда исчезла из всех баз данных». «Нисколько не хочу», — ответил Шестопалов. «А информация уже исчезла, причем безвозвратно. Я проконтролировал, чтобы даже копий не осталось нигде». Это было неожиданно, Мила к такому повороту готова не была. «А что вы тогда от меня хотите?» — осторожно спросила девушка. «Для начала подружиться, а потом я хочу сделать вам предложение, деловое и очень выгодное. И я так понимаю, отказаться от этого предложения я не смогу, сможете. В этом его суть, суть предложения в том, чтобы от него отказаться», — удивилась Мила. «Я вас не понимаю. Суть в том, что вы сможете отказаться, если оно вас не устроит. Это именно предложение, а не принуждение. И я хочу, чтобы вы сразу это поняли». «Хорошо, я поняла и внимательно вас слушаю. Помимо моей службы в управлении, я работаю на серьезных людей», — сказал Шестопалов. «Да, вы не ослышались, на людей. У них есть работа и для вас. Я навел справки и выяснил, кого вы убили в Новгороде. Я полагаю, этот бедняга тоже делал вам предложение о работе, но он не оставлял вам выбора». «Да, примерно так и было. Это было глупо с его стороны. Никого нельзя заставить работать по-настоящему хорошо, на это можно только мотивировать. И как вы хотите мотивировать меня, и какая у вас для меня работа?» «У меня нет для вас работы. Моя работа – находить таких, как вы, и знакомить с теми, у кого работа есть. Я вас нашел, и я готов вас познакомить с возможным будущим работодателем». «Что надо будет делать?» — спросила Мила. «То, что вы умеете делать лучше всего. Лучше всего я умею убивать, но я не буду больше этим заниматься. Разрешите задать вам вопрос, а куда мне деваться, раз уж мы начали обсуждать это все? Задавайте. Вы не хотите убивать или не можете больше убивать?» — поинтересовался Шестопалов. «Не хочу. То есть в случае необходимости, например, при самообороне вы можете кого-то убить?» «Я начинаю чувствовать себя как на приеме у психолога. Давайте ближе к делу. Что конкретно вы хотите мне предложить?» «Я ничего, но мой работодатель предложит вам контракт на 5 лет с возможностью продления. Это будет интересная работа, связанная с опасностью, включающая подготовку и инструктаж в лучших центрах у лучших наставников, хорошие перспективы по окончании контракта, настоящие документы и гражданство одной очень влиятельной страны вместо вашего латвийского паспорта, с которым только по России, Прибалтике до империи ездить можно». Сообщив все это, Шестопалов улыбнулся и замер в ожидании ответа. «Вы ничего не сказали о финансовой части», — заметила Мила. «А зачем?» — ответил Шестопалов. «Вы настолько богаты, что не будете рассматривать предложение с этой стороны. Я это знаю», — заманчиво произнесла Мила после некоторого раздумья. «Но в чем подвох?» «Ни в чем. Так не бывает». «Бывает. Подвоха нет, есть условия. На эти 5 лет вы обрываете все свои связи, вас просто не будет ни для кого, и вы можете погибнуть. Но шанс на это небольшой. Я могу подумать, вы можете подумать, вы можете отказаться, вы можете согласиться, вы можете поступать так, как считаете нужным. А если я откажусь, что будет? Как это отразится на мне и моей семье?» «Ничего», — по слогам произнес Шестопалов. «Ровным счетом ничего не будет ни вам, ни вашей семье. Во-первых, я знаю, что бывает с теми, кто пытается вас заставить что-либо делать. Во-вторых, моему работодателю нужны мотивированные сотрудники. Это важно. Это принцип нашей работы». «Хорошо, я подумаю. Но скажите, как вы меня вычислили?» «Очень просто. Мы 3 месяца назад поставили в городе новые камеры, которые по новому улучшенному алгоритму распознают лица. Я подключил к ним старую базу данных со всеми ориентировками федерального центра за последние 3 года. Камеры тут же нашли мне Милославу Чернову, которую обычные камеры определяли как Милену Леймане. Это меня заинтересовало. Проследив с помощью тех же камер за Милославой Миленой, я выяснил, что с большой долей вероятности она на самом деле является пропавшей много лет назад Елизаветой Никитиной. Шестопалов закончил объяснять, широко улыбнулся и добавил: «Видите, я с вами откровенен. Надеюсь, вы это оцените». «Уже оценила». Сотрудник управления губернской безопасности улыбнулся еще шире и сказал: «Вы ходите в это кафе каждую среду и субботу. Ровно через неделю я приду сюда, чтобы узнать о вашем выборе. Если вы решите с нами работать, я познакомлю вас с будущим работодателем. Если откажетесь, то мы попрощаемся, и вы никогда больше меня не увидите. Я даю вам слово, что никаких проблем ни у вас, ни у вашей семьи из-за этого не будет». «Хорошо, увидимся через неделю», — согласилась Мила. «Я рад, что мы сделали этот первый шаг к нашему возможному сотрудничеству. А теперь разрешите мне вас покинуть. Приятного вам отдыха», — заявил Шестопалов, тут же встал из-за стола, слегка преклонил голову и быстро покинул кафе. Мила на автомате допила остывший кофе, который уже не радовал, и подумала, что мороженое ей тоже уже не хочется. По большому счету ей было и не до занятий, так как все мысли были заняты только одним – перевариванием полученной от Шестопалова информации. Мила понимала, примет ли она предложение этого странного эльфа, работающего на людей, или ответит ему отказом. Жить, как раньше, она уже не сможет. Глупо было верить в то, что ее оставит в покое. Как минимум информацию о ней в случае отказа могли продать коллегам Раймонда. Надо было все хорошенько взвесить. Идти работать неизвестно на кого, не хотелось, но и бросаться в бега не стоило. Во-первых, Мила устала бегать, а во-вторых, так она могла подставить под удар Ольгу. Нужно было думать, не спеша и долго, а пока Мила решила все же сходить на занятия к художнику. Правда, до них оставалось еще полчаса, и девушка призадумалась, потратить их на очередную чашку кофе или все же заказать мороженое. От мук выбора Милу отвлекла девочка лет 14, которая стояла по центру кафе и выясняла у официантов, есть ли свободные места. Официанты разводили руками, извинялись, объясняли, что все или занято, или забронировано и предлагали зайти чуть позже. Девочка заметно расстроилась и пошла к выходу. «Девочка», — громко сказала Мила, — «не уходи. Подожди, я сейчас расплачусь и освобожу столик». Уже минут 5 я разговаривал с Ариной Зотовой и никак не мог от нее отделаться. Она позвонила очень не вовремя, но я не мог не взять трубку, помня, как когда-то ночью она, возможно, спасла мне жизнь, ответив на мой звонок. Но 5 минут разговора ни о чем меня уже достаточно утомили. «Арина, скажи, пожалуйста, ты зачем позвонила?» — спросил я уже чуть ли не в 10-й раз, чтобы услышать твой голос. На этот раз ответ был четким и по существу, но мне он не понравился еще больше, чем прежние витиеватые уходы от ответа. «Тебе так сложно поговорить со мной?» — спросила княжна, сделав голос невероятно обиженным. «Вот этого мне только не хватало, звонков Арины и ее обид. Надо было с этим что-то делать, но точно не сейчас по телефону, находясь в Петербурге». «Мне не сложно», — сказал я, — «если есть о чем говорить. Мне вот всегда есть, о чем с тобой говорить. Мне просто приятно слышать твой голос. А тебе нравится мой голос по телефону?» Голос Арины по телефону звучал не так, так при живом общении. Так иногда бывает. У одних людей или эльфов голос вживую и по телефону вообще не различается, а у других разница бывает огромной. Княжна Зотова относилась ко вторым. Ее голос звучал в телефонной трубке исключительно мягко и сексуально. Причем я бы не сказал, что она это делала специально. Когда я разбудил ее звонком ночью, и она какое-то время вообще не могла понять, что происходит и кто звонит, голос был таким же. Арина явно знала об этой особенности своего голоса. Она повторила вопрос: «Так тебе нравится мой голос?» Я уже просто подпрыгивал на месте от злости, но все же нашел в себе силы вежливо ответить: «Нравится. Только я сейчас очень занят. Мы можем поговорить в другой раз?» «Сильно-сильно нравится или просто нравится?» Похоже, Арина надо мной уже издевалась. До такой степени нравится, что я просто боюсь лопнуть от удовольствия, поэтому надо побыстрее прощаться, пока, — сказал я и, не дождавшись ответа, сбросил звонок и убрал звук на телефоне. Пока Ристо вез меня от бабушки Кати в Павловск, мне позвонил Милютин и сообщил, что встреча с Кесарем переносится на следующий день. Разумеется, в этой ситуации я уговорил Ивана Ивановича дать мне немного времени на то, чтобы нормально пообщаться с братом и сестрой. Мы договорились, что я поеду в Новгород двухчасовым поездом. Риста связался с бабушкой и получил от нее указание возить меня, куда я захочу, и в 2 часа посадить на поезд. Радости, что моей, что Андрея и Маши не было предела. Брат с сестрой быстро собрались, и мы поехали в Петербург, в наше любимое кафе, есть мороженое. И вот когда мы приехали к кафе и вышли из машины, мне позвонила Арина. У меня впереди было почти 4 часа общения с Андреем и Машей, но ни минуты из этого времени я не хотел терять, а княжна забрала у меня целых 5. Мы остановились через дорогу от кафе. Маша сразу же побежала занимать столик, а Андрей дождался, пока я закончу разговор. Когда мы с ним наконец-то зашли в кафе, недовольная Маша заявила: «Ну где вы ходите? Я уже соскучилась. Могла бы и нас подождать», — ответил на это Андрей. «Если бы я вас ждала, мы бы без столика остались», — заявила сестра. «Мне и так последний достался. Точнее, мне его милая девушка уступила. Мы с Андреем сели за стол и начали читать меню, хотя знали его наизусть. В итоге заказали каждый свой стандартный набор. Я, как обычно, взял фисташковое мороженое и кофе. А чего вы так долго шли?» Продолжила возмущаться сестра после того, как мы сделали заказ. «Что там у вас случилось?» «Вот ты любопытная», — ответил я. «Ничего не случилось. Просто мне знакомая позвонила». «Твоя девушка?» «Нет, просто знакомая». «А у тебя есть девушка?» «Нет». «Почему?» Маша сильно изменилась за последние 2 года, мне было забавно наблюдать за ней, она стала невероятно любопытной и очень милой. «Ты чего пристала к Роме?» – вступил в разговор Андрей. «Сейчас закидаешь его глупыми вопросами, он к нам потом долго не приедет». «Почему глупыми?» – возмутилась Маша. «Нормальный вопрос, нормальный», – поддержал я сестру. «Так почему нет?» – спросила Маша, неправильно истолковав мою поддержку. «Там у вас в Новгороде что? Нормальных девушек нет?» «Выходит, что нет», – пошутил я. «Давай мы тебе в Петербурге найдем», – предложила сестра, которую, судя по всему, очень волновал этот вопрос. «Думаешь, это так просто?» – спросил я. «Хорошую девушку не так-то и легко найти. Хороших девушек много», – заявила сестра. «Просто некоторые парни слишком привередничают. Меня это невероятно забавляло. Моя 14-летняя сестра на полном серьезе рассуждала о поисках девушки и о привередливых парнях. Я смотрел на нее и на брата, ел свое любимое фисташковое мороженое, сидя в любимом кафе, поглядывая на Казанский собор и Невский проспект, и мне показалось, что жизнь налаживается. Впервые за долгое время мне показалось, что она не просто становится приемлемой, а именно налаживается. Это было потрясающее ощущение. Ну вот, например, девушка, которая мне столик уступила, продолжала гнуть свою линию сестра. «Мне кажется, она бы тебе понравилась. Я просто уверена в этом. Очень милая девушка. Зря ты задержался, мог бы с ней встретиться и познакомиться». «Ну значит, не судьба мне встретиться с этой милой девушкой», — отшутился я, — «раз задержался». «Эх, Рома», — вздохнув, заявила Маша, — «с таким подходом ты девушку своей мечты не встретишь». «Не нужна мне девушка мечты», — подумал я. «Мне нужна вполне конкретная моя девушка, только вот где ее искать, неизвестно. И никакая милая девушка из кафе, пусть даже она и уступила нам столик, мне тоже не нужна. Но не для того я остался в Петербурге до обеда, чтобы грустить». Я приподнялся над столом, взял брата и сестру за руки и сказал: «У нас есть время до 2 часов, думайте, куда пойдем после кафе, дорогие читатели. После этой главы я запускаю подписку, думаю, уже понятно, что к чему, и после 5 глав уже можно определиться, в каком направлении движется история и стоит ли продолжать чтение. По окончании подписки будет традиционная 3-дневная скидка на готовую книгу. На ад долгое время была проблема с оплатой из-за рубежа, но сейчас этот вопрос решили. Как покупать книги на ад из-за границы, вот в этом блоге от админов. https://пост303693. Если не получится, пишите в личку. Вот как-то так. Спасибо, что читаете. Спасибо за поддержку. Глава 6. Спасибо за подписку и поддержку. Приятного чтения. Мы просидели с братом и сестрой в кафе до 11 часов, а потом отправились гулять. Дошли до Дворцовой набережной, где я арендовал небольшой быстроходный катер, и нас повезли на нем в Петергоф. Там мы тоже немного погуляли, покормили уток и на том же катерке отправились назад. Риста все это время был рядом, но всегда держал дистанцию, и мы его практически не замечали. Без 1:45 я в сопровождении брата, сестры и Риста прибыл на вокзал, быстро купил билет и сел в поезд. Перед расставанием крепко обнял Андрея и Машу и окончательно понял, что это были лучшие полдня за последние несколько месяцев. Однозначно стоило поблагодарить Александра Петровича за то, что он решил отправить меня в Петербург. Пока ехал в Новгород, думал о разном. О том, что больше нет помех для спецоперации по освобождению ребят. О том, что у меня теперь есть нелюбящая, но зато очень заботливая бабушка. О том, что отец обещал больше не препятствовать моему общению с Андреем и Машей. И еще я много думал об отце. Он сильно изменился. Причем одновременно и в лучшую, и в худшую стороны. По отношению ко мне в лучшую, а в целом, в худшую. Это все было очень странно. И еще я думал о дяде Володе, точнее, о том, что мне теперь, после некоторых формальных процедур, будет принадлежать половина его бизнеса, и что он переведет мне все деньги, заработанные им на торговле между Новгородом и Петербургом. Я даже представить не мог, какая там должна быть сумма. Понимал, что она будет просто космической, но цифр представить не мог. И еще я понимал, судя по бабушкиным словам и ее настрою, что утаить дядя не сможет ни копейки. Едва выйдя из поезда, я натолкнулся на водителя Милютина. «Иван Иванович так боится, что я не доеду до общежития, что отправил вас меня отвезти», — спросил я. «Иван Иванович сам решил тебя встретить», — ответил водитель и пошел к автомобильной стоянке. Я молча отправился следом. Милютин ждал меня в машине, и едва я сел в салон, он поблагодарил меня и поздравил с удачным выполнением задания. «Ну давай, рассказывай», — сказал Иван Иванович, когда мы выехали со стоянки. «Как тебе это все удалось?» Я вкратце рассказал Милютину о своих приключениях в Петербурге, предусмотрительно умолчав о некоторых деталях, вроде посещения родового источника. А вот о визите к дяде Володе рассказал в подробностях, так как теперь мне надо было решить проблему, как снять обвинения с Васильевых и Корецких, не поставив при этом под удар дядю Володю. Потому что было бы крайне глупо оставить ему жизнь, но посадить в тюрьму. При этом варианте никакой пользы от моего участия в предприятии дяди я бы не получил, потому как само предприятие сразу бы заглохло. «Значит, ты теперь будешь полноправным совладельцем торговой компании Волошина?» – переспросил меня Иван Иванович после того, как я ему рассказал, что мы с дядей Володей теперь партнеры по бизнесу, и ты будешь иметь половину дохода. «Получается, что так», – ответил я. «Ты полагаешь, он тебя не обманет?» «Нет, он должен каждый месяц высылать подробные финансовые отчеты бабушке, а ее бухгалтеры будут их проверять». «Да уж», — задумчиво произнес Милютин и усмехнулся. «Не жилец твой дядя». «Что вы сказали?» — переспросил я, удивленный таким выводом. «Не жилец, говорю, твой дядя. Я в этом уверен на все 300%, даже на 500, а я тоже не жилец. Чего это вдруг? Ты будущий владелец всей фирмы, или номинальный, или настоящий. Это зависит от того, с какой целью твоя бабушка положила глаз на бизнес Волошина. Тебе она ее хочет подарить или себе забрать. С чего вы так решили?» — поинтересовался я. «Просто поверь, я более чем уверен, что совсем скоро Волошин пойдет путем своего подельника, СБшника Корецких. Даю ему 3 месяца. Думаете, у дяди Володи совсем нет шансов? Есть один. Он должен переписать на тебя фирму полностью, передать все документы и дела, а после сбежать куда подальше. Тогда есть шанс, что его никто не станет искать. Но он слишком жадный для этого и будет держаться за свой кусок до последнего. Я все-таки думаю, что вы ошибаетесь, и все не так плохо». «Может, и ошибаюсь», — согласился Милютин. «Возможно, там не так-то и просто все дела передать, и за 3 месяца твои родственники это все не провернут. Поглядим, но я готов держать пари, что максимум через 1/2 года мы твоего дядю не увидим. Не хочу я на такое спорить». «Не хочешь, как хочешь», — усмехнувшись, произнес Иван Иванович. К этому моменту мы подъехали к Кутузовке, водитель остановил машину, и Милютин сказал: «Завтра в 11 мы должны быть у Кесаря, в 10 я за тобой заеду». Я попрощался с Иваном Ивановичем, поблагодарил его и водителя за то, что довезли меня до академии, и отправился в общежитие. Планы на конец дня у меня были простые и довольно выполнимые: перекусить, принять душ и пораньше лечь спать. Накануне я пережил слишком активный и в физическом, и в эмоциональном плане день, после него толком не выспался, а завтра утром мне предстояло ехать к Кесарю. Однозначно стоило отдохнуть как следует. Придя в свою комнату, я принялся осуществлять свой простой план. С первыми 2 пунктами справился быстро и без проблем, А вот приступить к третьему мне не дали. Только я вышел из ванной комнаты, в дверь позвонили. Я накинул халат и пошел открывать дверь. Открыл. На пороге стояла Зотова. Выглядела княжна потрясающе и невероятно сексуально. Она была одета в короткое темно-красное, почти черное платье с глубоким манящим декольте. Арина оглядела меня с головы до ног и улыбнулась. К этому моменту до меня добрался сладкий запах ее духов. «Так тебе нравится мой голос?» – спросила княжна с легким придыханием и, не дождавшись ответа, добавила. «А я сама нравлюсь?» Не дав мне опомниться, Зотова прошла внутрь комнаты, провела рукой по моим мокрым волосам и заметила. «Смотрю, ты меня ждал, даже душ принял. Я с твоего разрешения тоже не отказалась бы от душа. Ты поможешь мне снять платье?» Арина тут же повернулась ко мне спиной, чтобы я расстегнул молнию на ее платье и слегка наклонила вперед голову. Понятное дело, что расстегни я ее, ни в какой душ княжну я бы уже не отпустил. «Ну что же ты медлишь?» Все с тем же придыханием произнесла Арина. «Я жду». Руки невольно потянулись к молнии, но я быстро их одернул. «Я жду». Снова протянула княжна. «Как же мне хотелось расстегнуть эту молнию и снять с Арины платье. Я прямо чувствовал, как участился мой пульс, как где-то там внизу живота начало зарождаться животное желание не просто снять это платье, а сорвать его как можно быстрее, бросить Арину на кровать и забыть обо всем до самого утра. Руки потянулись к молнии сами собой, мне казалось, я их уже не контролирую. Однако невероятным усилием воли я все же смог взять себя в руки, а княжну за плечи. Арина тут же выгнулась, отозвавшись на мое прикосновение и слегка застонала. Я же закусил губу до крови и, крепко схватив Зотову за плечи, быстро провел ее до двери. Арина такого поворота не ожидала и пришла в себя только в коридоре. «Прости, но я устал», — ляпнул я первое, что пришло мне в голову, и захлопнул дверь. «Я просто хочу провести с тобой еще одну ночь. Мне это нужно», — донеслось из коридора, в момент закрывания двери. Закрыв дверь на замок, я наконец-то выдохнул. Сердце все еще выпрыгивало из груди, но голова стала соображать заметно лучше. Я подошел к кровати и присел на нее. В этот момент сквозь дверь пролетел фаербол, проделав в ней дыру, и из коридора послышался обиженный возглас. «Ты не знаешь, от чего отказываешься». Я морально начал готовиться к продолжению шоу, но вместо этого по коридору просто зацокали каблучки, Арина уходила. Я подошел к двери, как мог, заделал дыру при помощи магии земли и пошел спать, не особо надеясь на успех этого предприятия, потому что сердце все еще продолжало бешено стучать, а перед глазами словно приклеилась увиденная тремя минутами ранее картинка, соблазнительное декольте княжны. Князь Зотов сидел в своем кабинете перед экраном компьютера и знакомился с ежегодным финансовым отчетом принадлежавшей ему компании «Русская нефть». Федор Сергеевич, в отличие от большинства аристократов, предпочитал не просто владеть активами и получать с них прибыль, но еще и разбираться в том, что влияет на размер этой прибыли и интересовался, как ее увеличивать. В целом цифры отчета князя радовали, хотя по некоторым пунктам он решил запросить уточнения. Благодаря дотошности Зотова и его острому коммерческому чутью, сам кесарь доверил князю заниматься своими финансовыми делами. Многие называли Федора Сергеевича кошельком Романова, и это было недалеко от истины. Князь открыл новую страницу отчета и уже было начал знакомиться с очередной порцией информации, как дверь кабинета отворилась, и на пороге появилась его дочь, княжна Арина. Федор Сергеевич отвлекся от монитора и обратился к дочери. «Ты что-то хотела, радость моя?» «Да, я хотела поговорить», — ответила Арина. «Сейчас не самое лучшее время, я очень занят. Утром никак нельзя, лучше сейчас». «Ну хорошо», — произнес, вздыхая, «князь, если это важно, это очень важно». Арина не дала договорить отцу, перебив его. «Тогда я внимательно тебя слушаю, доченька», — сказал Федор Сергеевич, сворачивая окно с документом и выключая монитор. «Папа, я хочу выйти замуж», — выпалила княжна и, не дав отцу опомниться, добавила, «за Романа Андреева». «Желание одобряю, выбор нет», — сказал Зотов. «И ты уверена, что этот разговор действительно не может подождать до утра?» «Не может. К нам едут сваты?» «Нет, сваты не едут. Это хорошо, потому что я категорически не одобряю твой выбор, но я хочу выйти за Романа», — стояла на своем княжна. «Арина, это невозможно», — отрезал Зотов. «И давай прекратим этот разговор. Это потому что он безродный?» «Он не безродный. Если бы он был безродный, таких проблем бы не было. А я знала. Вы все от меня это скрывали, но я давно все поняла, он аристократ, и я выйду за него замуж. Арина, забудь, не усложняй жизнь мне и не ломай себе. Роман, хороший парень, но его ждет очень сложная и тяжелая судьба. У вас никогда не будет нормальной семьи. Почему ты так думаешь? Потому что я знаю, но я хочу замуж за Романа, и я знаю, чей он сын. Я сразу поняла, что он не простолюдин, а потом, когда узнала, кто его отец, все встало на свои места. Ну тем более должна сама все понимать, что это невозможно, раз знаешь, кто его отец. Хотя я не представляю, откуда ты могла об этом узнать. Нет ничего невозможного. Его отец не сможет быть против наших чувств. Я люблю Романа и хочу быть его женой. А он тебя любит? Полюбит. Бред какой-то, воскликнул князь. Арина, давай прекратим уже этот разговор. То, что ты неравнодушна к Роману, я давно заметил, но это пройдет. Это глупости. Это обычная девичья влюбленность. Это не просто влюбленность. Роман, мой мужчина. В каком смысле? В прямом. Я спала с ним. Я оторву ему голову. Прошипел Федор Сергеевич, и по его рукам побежали искорки, но князь смог погасить в себе гнев. Оторвешь голову? Переспросила Арина. И не побоишься его отца? Да я и его отцу оторву башку, если доберусь когда-нибудь. Да только до него добраться нереально, это смело с твоей стороны, с твоей тоже смело приходить к отцу и заявлять, что ты спишь с кем попало. Роман никто попало, это точно, он хуже, воскликнул Зотов, после чего он хлопнул себя ладонью по лицу и добавил, позор, какой позор, как ты могла, Арина, у тебя ведь помолвка скоро, это любовь, гордо заявила княжна, это глупость, кто об этом знает, только я и Роман, и еще Роман не знает, что я в курсе, кто его отец, какой позор, это же надо, какой позор, продолжал причитать князь, но почему сразу позор, да сейчас Роман скрывает кто его отец, но это явно не навсегда, я думала, для тебя будет честью с ними породниться, ты с ума сошла, воскликнул Федор Сергеевич, которого уже просто трясло от злости, какая честь, Роман, конечно, хороший парень, был, гаденыш, я ему ноги вырву, паршивец, воспользовался, он не воспользовался, я сама, не добивай, папа, давай нормально все обсудим, это твой шанс тоже занять высокое положение, я не маленькая, давай обсудим, мне нужен Роман, а тебе нужен его отец, породниться с ним большая честь, рано или поздно ведь раскроется, что Роман его сын, для нас всех будет честь породниться, да какая может быть честь в том, чтобы породниться с главным сепаратистом страны, уже практически закричал князь, что ты сказал, я сказал, что нет никакой чести отдавать дочь сыну сепаратиста, забудь об этом, сепаратиста, растерянно переспросила Арина, какого сепаратиста, Седова Белозерского, а при чем здесь Седов Белозерский, а чьим сыном, по-твоему, является Роман, разве не кесаря, уже полностью растерявшись, произнесла Арина, кесаря, удивился, в свою очередь, князь, с чего ты взяла, что он сын кесаря? Ну как же, когда нас украл Левашов, а потом мы спаслись, я слышала, как Милютин говорил Роману, что кесарь бросил все силы на его поиски и что он его никогда не оставит. А потом ты ночью, когда звонил Милютину после звонка Романа, сказал, вот Александр Петрович обрадуется, что Роман нашелся. Я подумала, Арина замолчала на некоторое время, а потом завопила, а что я еще могла подумать, да что угодно, например, то, что Андреев выполняет секретное поручение кесаря, что он на самом деле и делал, закричал в сердцах Зотов, а ты размечталась и решила стать женой наследника будущего императора, да, да, какая же ты дура, Арина, что, возмущенно воскликнула княжна, не поверив своим ушам, папа, что ты такое говоришь, я говорю, что ты дура. Прыгнула в постель хрен пойми к кому из-за того, что где-то что-то услышала и не разобрала. Какой же позор. Согласна, неожиданно спокойно произнесла Арина. И что мне теперь делать? Замуж, я так понимаю, уже расхотелось, съязвил Федор Сергеевич. Надо скрыть вашу связь. У тебя впереди помолвка. Но я не готова. Начало было княжна. Теперь я буду решать, когда и к чему ты будешь готова. Прикрикнул на дочь Зотов, и матери не говори, не заслужила она такого, надеюсь, об этом будем знать только мы четверо, четверо, да, ты, я, сын Седова Белозерского и Елизар Тимофеевич, Елизар Тимофеевич, удивилась Арина, а ему зачем говорить, а как ты замуж рано или поздно собралась выходить, ты теперь у нас, бывшая в употреблении, и Елизару Тимофеевичу придется исправлять этот недостаток, это ужасно, Папа, вот здесь я с тобой полностью согласен. Это ужасно. А что ты сделаешь с Романом? Да ничего. Ничего, а что я должен с ним сделать? Тут или надо заставлять его на тебе жениться, но это исключено, либо все делаем вид, что ничего не было. Ты же сказал, что оторвешь ему ноги. Не могу я этого сделать, хотя очень хочется оторвать. И ему, и тебе, кстати. Но почему не можешь? Да потому что меня попросят объясниться после этого, и что я скажу? Правду? Ты хочешь этого? Нет, не хочу. А нельзя, нельзя. Заорал Зотов и ударил кулаком по столу да так, что кулак, покрытый легким свечением плазмы, прошел сквозь стол. Не о том ты думаешь. Ты даже с ним не поговоришь? Конечно, поговорю, предупрежу, чтобы держал язык за зубами, но он и так не из болтливых. А ты уйди с глаз моих. Завтра продолжим разговор, когда я успокоюсь. Княжна быстро выбежала из кабинета, а Федор Сергеевич за секунду отрастил себе огромный сверкающий меч в виде продолжения руки и разнес им свой стол в щепки вместе с компьютером и всем остальным, что было на этом столе. После этого князь отдышался, немного пришел в себя, развел руками и растерянно произнес: «И ведь ничего не сделаешь». Глава 7. Будильник разбудил меня в 8 утра. Как же мне не хотелось вставать. Накануне я собирался лечь пораньше и как следует выспаться, а в итоге смог уснуть далеко за полночь. После ухода Зотовой меня еще долго колотило, видимо, княжна, отправляясь ко мне, решила для надежности использовать какое-то заклятие, действующее на мужчин. Это явно было что-то простое, но очень эффективное. Возможно, духи с сюрпризом. Недаром, как только я почувствовал их сладкий резкий запах, мое сердце начало биться как во время тяжелого поединка, а желание затащить Арину в постель чуть не затмило разум. В итоге разум все же оказался сильнее, и княжну я сумел таки выпроводить, но вот гормоны с разумом соглашаться категорически не хотели и требовали вернуть Арину или найти ей хоть какую-нибудь замену. Их я, конечно, сумел утихомирить, но это было непросто. В какой-то момент я даже подумал, что было бы неплохо все бросить и сорваться в Москву и утроить сюрприз Оксане. Конечно, это было бы неправильно, но мне очень хотелось так поступить. И я бы, наверное, поехал, если бы не предстоящая утренняя встреча с Кесарем. В теории можно было успеть добраться до Москвы, провести половину ночи с Оксаной и к утру вернуться в Новгород. Да, пришлось бы идти к Кесарю не выспавшись, но кого такие мелочи волнуют, когда душа требует веселья, а гормоны – разрядки. Но все же я не поехал. И это было правильно хотя бы потому, что с моим умением попадать в различные неприятности на ровном месте и в ответственный момент, был довольно-таки большой шанс не вернуться к утру в столицу и опоздать к Романову. Еще была большая вероятность, что пока я доехал бы до Москвы, из меня полностью выветрилось действие Арининых духов, и я отправился бы назад, понимая, что не стоит давать Оксане надежду на то, что у нас могут быть отношения. Это было бы как минимум некрасиво с моей стороны. Но зато благодаря этому внезапному ночному желанию съездить в Москву я вспомнил, что надо бы позвонить Оксане и узнать, чем закончилась ее история с мужем. Острая жажда любовных приключений полностью отпустила меня примерно часа через два после ухода Арины, однако спать мне уже не хотелось. В голову лезли всякие мысли. Сначала о Зотовой, потом об Оксане, потом неожиданно о Миле, после этого об Анне и Дарье и о том, как теперь быть с судом. После этого вполне логично я подумал о дяде Володе, а в связи с ним о том, что скоро я буду очень богат. Еще я думал о предстоящей встрече с Кесарем и спецоперации по спасению ребят и о моем участии в ней, потом отдельно о Кесаре, о метке, которую он на меня наложил, и о бабушке, которая эту метку заметила и распознала. Я так и не понял, одобряет бабушка или нет, что я так сблизился с Кесарем, но мне однозначно стоило к ней прислушиваться. Я много думал о бабушке, о ее приглашении потренироваться вблизи родового источника, о самом источнике, о возможности пройти у него повторную инициацию. Вспоминал слова Аполлона Ерофеевича о том, какие возможности родовой источник давал менталисту. Думал об отце, об Андрее и Маше и снова о бабушке, обо всей моей семье, частью которой я снова стал себя ощущать, благодаря бабушке Кате, о комнате, в которой висит мой детский рисунок, о словах отца, сказанных им перед нашим расставанием. Потом, уже на полностью холодную голову, опять думал о Арине и пытался понять, что же ей все-таки от меня нужно. Я не мог поверить, что она так сильно была в меня влюблена. Хотя, надо признаться, я ощущал, что чувства она ко мне испытывает. И чувства эти были довольно сильные. Но была это любовь или обычное сексуальное влечение, разобрать я не мог. Еще я думал о том, а не прекратить ли мне избегать Арины. В конце концов, помимо того, что княжна испытывала ко мне определенные чувства, она еще была хороша собой, умна. Мы с ней в прошлый раз провели фантастическую ночь. В общем, все говорило за то, что у нас вполне могли сложиться отношения. Вообще, Зотова могла оказаться неплохой партией, если бы я решил в ближайшем будущем остепениться и заняться по окончании Академии коммерции. О мезальянсе можно было не думать, если бы я решил взять Арину в жены, то перед этим точно вернул бы себе свою фамилию и титул. А на предстоящую помолвку княжны мне по большому счету было плевать. Я не знал этого парня и не был ему ничем обязан. Да и, вообще, не факт, что Арина готовилась к помолвке. Такие вещи не происходят неожиданно. Уж друг князя Зотова, Милютин точно хоть что-то бы дознал. Но почему-то у меня была твердая уверенность, что строить отношения с Ариной нельзя. И дело было даже не только в том, что в моей голове постоянно всплывала брошенная Милой при прощании фраза «только с Зотовой не связывайся», и не в том, что это могло быть чем-то чревато. Просто было ощущение, что делать это не стоит. Как не стоит завязывать серьезные отношения с Аней, или с Оксаной, или с любой другой девушкой. Боялся ли я таких отношений в принципе и потому избегал их или втайне надеялся когда-нибудь еще встретить Милу? На этот вопрос ответа у меня не было. В итоге все эти мысли будоражили меня почти до 3 часов ночи, а когда я все-таки смог уснуть, то кое-что из этого даже являлось во сне в виде какими-то совсем уж диких сюрреалистичных образов. Поэтому спал я очень плохо и совершенно не выспался. Если бы не настойчивый будильник, который я предусмотрительно поставил в другом конце комнаты, чтобы сквозь сон его не выключить, то проснуться я вполне мог от ударов кулака водителя Милютина по моей двери. Я принял холодный душ, который не особо помог проснуться, затем с тем же эффектом выпил 3 чашки кофе. Завтракать не хотелось, да особо было и нечем. Часы показывали 9:30, до приезда Милютина оставалось еще 30 минут. В комнате сидеть не хотелось, и я решил выйти заранее, чтобы немного прогуляться. Выходя, внимательно осмотрел дверь. Корявая металлическая заплата, которую я смог прилепить с помощью магии земли поверх дыр от фаербола, смело могла продержаться до понедельника, а там надо было идти в администрацию, говорить, что случайно сам сломал дверь, и попросить поставить новую. Разумеется, оплатив этот ремонт, так как мы с Иваном Ивановичем ехали к Романову в воскресенье утром, я был уверен, что разговаривать нам предстоит с одним лишь Александром Петровичем и был очень удивлен, когда увидел в кабинете кесаря Глебова, Валуева и Воронцова. Последнему я звонил накануне и передал номер телефона, полученный от отца. После приветствия и положенного в таком случае обмена любезностями я поведал всем присутствующим примерно то же, что накануне рассказал Милютину, умолчав лишь про дядю Володю и все, что с ним связано. Александр Петрович внимательно меня выслушал и спросил: «Мы можем быть уверены, что твой отец сдержит слово?» Слова кесаря показались мне обидными, и я сказал: «Я в этом уверен. Мой отец не самый приятный в общении эльф и часто совершает поступки, которые не всем понятны, но слово свое он держит всегда. Для седого Белозерского сдержать данное им слово – дело чести, и неважно, кому он его давал и при каких обстоятельствах. Еще никто никогда не мог обвинить седовых Белозерских в том, что они не держат слова». Видимо, Александр Петрович понял, что, сомневаясь в порядочности отца, он оскорбил всех седовых Белозерских, в том числе и меня, поэтому кесарь поспешил объясниться. «Не стоит принимать все так близко к сердцу, мой юный друг. Я не сомневаюсь в том, что твой отец собирается сдержать слово. Я имел в виду, насколько он контролирует ситуацию в Петербурге.